Глава 49. Максим. Наблюдая за тем, как она уходит, я сцепил ладони в замок и сжал пальцы до хруста костей. Из последних сил сдержался, чтобы не сорваться и не кинуться за ней, чтобы заключить свои объятия и целовать до потери сознания. Наслаждаться ею, напомнить, как это было. Хотя, какого черта? Я сорвался с места и два широких шага преодолел разделявшее нас расстояние. Успел. Резким толчком захлопнул дверь, которую Маргарита уже успела приоткрыть. Она вздрогнула и повернулась ко мне лицом. В ее глазах было недоумение, в них был вызов. «Да, детка, я скучал. Я чертовски скучал по тебе. Все эти долбанные 3 года, с того самого момента, как увидел тебя в роддоме с малышом на руках, счастливую и ласково улыбающуюся. Но не мне. Ты улыбалась другому. Не мне. А я дурак. Я полный кретин. Я решил, что смогу без тебя. Не стал бороться. Оставил ему. Ведь ты была так счастлива». Я прижал ее к двери и обхватил ладонями любимое лицо. Вглядывался в океан ее глаз, и меня не пугало штормовое предупреждение в них. Вдыхал тонкий аромат своей женщины. Он не изменился. Вся та же весенняя свежесть с капельками росы. Ее тихий всхлип, сбившееся дыхание и стук взволнованного сердечка застилали разум пеленой желания. Предохранители были сорваны, и я, как изголодавшийся путник, припал к ее губам в жарком поцелуе, сминая их жадным напором. Маленькие ладошки уперлись в мою грудь, но они не могли остановить мой порыв. Тонкие пальчики комкали ткань рубашки, а тихий стон и робкий ответ волнами возбуждения накрывали меня. Рабочий день. Мне было плевать на то, что сейчас рабочий день. Я хотел свою милашку здесь и сейчас. Диван, стол, шикарный ковер на полу. Я хотел сделать ее своей. Я хотел продолжить с того момента, который так неудачно оборвался телефонным звонком. Тогда, почти 4 года назад, я ее упустил. Сейчас я буду бороться за нее, пусть даже с ней самой. Я зарычал голодным зверем. Стук в дверь нарушил все мои планы. Маргарита вздрогнула, громко вздохнула, и звонкая пощечина сбила с меня дурманящий угар вожделения. «Не играй со мной!» – прошипела она беззлобным ужиком, опаляя меня враждебным взглядом. «Мне не до игр». Я попытался удержать ее в своих объятиях, при этом придерживая дверь и тем самым защищая нас от непрошенного вторжения посторонних. «Да пошел ты!» – гневно закипел мой умиленно сопящий фарфоровый чайничек. «К дочери!» Уж от холодной воды мигом остудил эмоциональный накал, искрившийся между нами. Я от неожиданности ослабил хватку, милашка мгновенно воспользовалась, широко распахнула дверь и стремительно покинула мой кабинет. А я стоял, как истукан с острова Пасхи, пораженный ее посылом. Откуда она знает о дочери? Ведь это только наша с Марком тайна. Я даже в пьяном бреду и под страхом смерти никому никогда не поведу о ней, а Марк тем более. И кто это был? Вывел меня из ступора удивленный и одновременно ехидный голос Екатерины. Ты по рабочему вопросу или просто так? Я оставил ее вопрос без ответа, запустил пятерню свои волосы на затылке, ероши их и пытаясь восстановить дыхание. Это она? Решила она добивать меня своей проницательностью. «Та, по которой ты страдал все эти годы? Ты для чего пришла?» Она хмыкнула и, сделав шаг вперед, заставила меня отодвинуться и пропустить ее в кабинет. «Договоры подпиши», — сказала она, с резким шлепком опустив их на мой рабочий стол. «Оставляй, подпишу позже». «Ясно». Она лишь сверкнула глазами, и на ее лице, как и прежде, появилась деловая улыбка. Повернувшись в мою сторону, она гордо вздернула подбородок и, пройдя мимо меня, на пару секунд застыла на пороге, после чего вышла, громко хлопнув дверью. Злость, вложенная в кулак, отпечаталась рваной вмятиной на хлипком дверном полотне. Вдох, выдох, попытка успокоиться. Я понимал, что Маргарите нужно время, чтобы принять происходящее. Мне требовалось время для того, чтобы осмыслить и построить план завоевания. Я решил уступить ей сейчас, дав мнимое ощущение выбора, но уже точно знал, что в этот раз сделаю все, чтобы она была моей. Буду бороться, но больше жить без нее я не хочу, не могу. 3 дня, не более. У нее есть 3 дня. Елизавета. Выйдя в приемную, я остановился возле ее стола. Свяжись с Екатериной. Пусть она переделает договор на трудоустройство Перовой Маргарины Игоревны. Так ведь она только что... Мой взгляд пресек дальнейшие возражения. Хорошо, кивнула она и посмотрела на меня, ожидая дальнейших указаний. Меняем условия оформления, должность и оклад. Я решил замотивировать малышку еще и карьерно-финансовой выгодой. Заметил, как Елизавета мастерски сдерживает любопытство под маской профессионального секретаря. Оно и понятно. Условия трудовых контрактов я меняю редко. И только за великие заслуги перед Отечеством. Мои сотрудники и так неплохо получают, и претензий по поводу угнетения и низких доходов в коллективе нет. Но вот чтобы так, не приняли, а уже меняем, такого раньше не было. И пусть я таким образом подчеркиваю особый статус Маргариты, я просто не желаю, чтобы кто-то исходил слюной на ее счет. Она моя, и точка. Самоуверенно? Да. Но коль судьба свела нас вновь, начинаем действовать потихоньку. И какие теперь у нее условия? В ее голосе впервые за время работы я услышал обиду. «Тебя не устраивают условия работы?» Осадил я Елизавету, и она стушевалась, опустила глаза и почти шепотом извинилась. «Я передам Екатерине ваше пожелание. Будь добра!» Снисходительно кивнул я. «Я в кафе. С утра ничего не ел. Буду через полчаса», — сообщил ей, направляясь к выходу.